Весенняя погода, богатая духовная ци, и большое количество духовных растений делали это место похожим на райские сады. Инь-Янынь потратила несколько секунд, чтобы осмотреться и мгновенно стать взволнованной. Духовная ци здесь богаче, чем в любом измерении домена небесных границ. Если бы какая-нибудь секта переместила свою штаб-квартиру в это место, скорость, с которой их ученики прогрессировали в культивировании, взлетела бы до пика. Нитянь онемело кивнул. Все трое предполагали, что окружающая среда за пределами атмосферы потоков энергии будет полна опасностей. Никто из них не думал, что окружающая среда внутри будет полностью отличаться от внешней. В этот момент из звукового камня Цаюньси раздался двойной звонок. Должно быть, связь была прервана толстым слоем энергии, когда мы были снаружи. Теперь, когда мы внутри, мой звуковой камень мгновенно получил сообщение. Похоже, связь восстановлена. С этими словами она быстро достала звуковой камень и послала в него пучок сознания своей души. Сразу после этого ее глаза загорелись, когда она взволнованно сказала Нитяню: «Наш великий старейшина действительно здесь. Спроси его о ситуации», — громко сказал Нитянь. Цаюньси кивнула и возобновила общение с командой секты Божественного Пламени, ее глаза сузились. После этого она сказала Нитяню: «Наш великий старейшина ждал здесь долгое время. Они провели тщательное исследование этого континента и выяснили, что это полушарие разделено на 6 регионов. В 5 из них, помимо богатой духовной ци, есть также энергия металла, древесная энергия, энергия воды, огня и земли. Регион, в котором мы сейчас находимся, наполнен богатой древесной энергией. Кроме этого, есть область, которая пустынна и наполнена вулканами. Каждый из них активен. Время от времени в небо взлетало проливное пламя. Есть еще один регион, где много озер, покрытых густыми туманами. Каждое озеро содержит богатую энергию воды. Есть еще один регион, где вершины гор сияют золотым светом, а в другом регионе все круглогодично покрыты льдом и снегом. Ледники пронзают небеса. Эти 5 областей подобны благословенным землям 5 стихий, где находятся поразительно богатые энергии 5 стихий. Здесь могут культивировать воины ци 5 стихий, надеясь на самый быстрый рост в культивировании. В окружении 5 областей находится пустой регион, где возвышается древний дворец. Наш великий старейшина у большого дворца, но до сих пор не придумал, как туда попасть. Цзян Фэн из секты Горы Блаженства также там. Поскольку обе стороны одинаково сильны, они воздержались от конфликтов, но вместо этого сосредоточились на поиске способа войти во дворец. Единственная причина, по которой наш великий старейшина не вышел, чтобы забрать нас, заключалась в том, что он боялся, что как только он уйдет, секта Горы Блаженства попытается убить других учеников секты Божественного Пламени. Держа звуковой камень, Цаюньси передала каждую часть информации, которую она получила, ничего не скрывая. Дворец. Лицо Нитяня расплылось в улыбке. То, что надо. Глава 755. Властелин всех миров. Глава 755. Нитянь сердечно улыбнулся. Он мог вообразить себе великолепный дворец, похожий на тот, что стоял в измерении раскола пустоты, стоящий на месте, где собрались ученики секты Божественного Пламени и секты Горы Блаженства. Если его предположения были верны, во дворце должен быть портал телепортации. Тот факт, что Юэ Инси и остальные нашли дворец, но не смогли войти в него, был вызван тем, что никто из них не был преемником древнего дворца фрагментарных звезд. Было вполне вероятно, что древний дворец фрагментарных звезд оставил этот дворец, и даже весь этот плавучий континент, ни для кого другого, кроме него. Кроме того, он был не просто преемником древнего дворца фрагментарных звезд, но и сыном звезд. Сыновья звезд обычно претендовали на пост повелителя звезд. Древний дворец возлагал большие надежды на каждого из сыновей звезд, направляя ресурсы на их развитие. Будучи новорожденным сыном звезд, Нитянь получил 9 звездных душ с самого начала, что отделило его от обычных учеников древнего дворца. Пошли отсюда. Он больше не пытался спасти свои звездные камни. Своим разумом он на полной скорости направил лодку. «Разве я не должна указывать тебе путь?» — с удивлением спросила Цаюньси. Континент под ними был даже обширнее, чем измерение раскола пустоты. Цаюньси предположила, что Нитянь сможет найти место, где собрались ученики секты Божественного Пламени и секты Горы Блаженства, только если она покажет ему направление согласно информации, которую она получила через свой звуковой камень. Тем не менее, Нитянь уже направил звездную лодку, не спрашивая ее ничего, как будто он каким-то образом знал, куда нужно двигаться. Она не понимала этого. Нитянь слегка усмехнулся. «В этом нет необходимости. Это место предназначено для меня. Теперь, когда я здесь, как я могу не знать, куда нужно двигаться?» «Ага», — с сарказмом фыркнула Иньянынь. «Предназначено только для тебя. Ты шутишь. Это была благословенная земля, где духовная ци была богаче, чем любая в любом измерении домена небесных границ, и ее 6 областей были богаты всевозможными духовными материалами. Бесчисленные духовные растения и материалы лежали в сердцах тех гор и глубинах тех озер. Для любой секты домена небесных границ это место было бы благословенной землей, о которой они могли только мечтать, что заставило Нитяня думать, что весь этот континент был предназначен для него. Цай Юньси также чувствовала, что Нитянь был слишком высокомерен. Нитянь, однако, не дал им объяснения. С непостижимой улыбкой он управлял звездной лодкой. Высокие горы и чистые озера проносились мимо друг за другом, когда они мчались по воздуху. Согласно жару 3 фрагментарных звездных меток на его груди, Нитянь продолжал регулировать направление. Шок заполнил взгляд Цай Юньси, когда она общалась с другими учениками секты Божественного Пламени через свой звуковой камень. Иньянынь повернулась, чтобы посмотреть на нее с нахмуренными бровями. «Ну, он летит в правильном направлении, не позволяя ему идти наугад. Он и в самом деле направляется в правильном направлении», — недоверчиво сказала Цай Юньси. «Этот духовный инструмент полета быстро приближается к месту, где ждут люди из моей секты». Иньянынь была застигнута врасплох. Нитянь внезапно стал еще более загадочной фигурой в глазах девушек. Обе они находили этот факт знания направления невероятным. «Не говори мне, что то, что он сказал, на самом деле правда, и это место предназначено только для него», — шепотом пробормотала Иньянынь. Цай Юньси поглаживала свои волосы, которые были около щеки. «Это так странно». Прошел час, на горизонте появился прекрасный дворец. Поверхность дворца была покрыта бесчисленными сложными звездными образованиями. Нитянь только взглянул на него издалека и понял, что дворец должен быть работой древнего дворца фрагментарных звезд. Он все больше убеждался, что все в этом месте предназначено для него, сына звезд древнего дворца фрагментарных звезд. Когда дворец появился в поле зрения, они также увидели множество крошечных фигур, которые выглядели как песчинки, собранные перед дворцом, которые, должно быть, были людьми из секты Горы Блаженства и секты Божественного Пламени. Перед великолепным дворцом глаза Юэ Иньси внезапно вспыхнули яростным светом, словно два маленьких солнца. «Великий старейшина, сюда прибыли Нитянь и Цай Юньси?» — спросил человек. Юэ Иньси энергично кивнул. «Они здесь». К этому времени все эксперты секты Божественного Пламени узнали об отношениях Нитяня с древним дворцом фрагментарных звезд. Все они, казалось, были в восторге от этих слов. Между тем, многие ученики секты Горы Блаженства, не моргая, смотрели на звездную лодку в далеком небе. Белый, крепкий мужчина средних лет с короткой бородкой вдруг открыл глаза. Рядом с ним сидела Яч Желань, Тянь Ципинг, Му Бицун и многие другие эксперты секты Горы Блаженства. Древний золотой звездолет, который они захватили из рук секты Золотого Камня, стоял позади них. «Старейшина Цзян!» — воскликнула Яч Желань. «Кажется, этого молодого человека зовут Нитянь. Именно он и еще один могущественный эксперт забрали наследие мастера духа пустоты. Другой эксперт, хорошо разбирающийся в пространственной магии, даже подчинил себе пагоду духа пустоты». Нахмурив брови, Цзян Фэн проницательно обнаружил волнение на лице Юэ Иньси. Затем он тихо сказал: «Не говори мне, что Юэ Иньси все это время ждал его». Му Бицун покачала головой. «Он не кажется невероятной фигурой. Люди из секты Горы Блаженства также нашли это место, следуя печатям Божественного Пламени. Цзян Фэн и Му Бицун были первыми, кто прибыл сюда. Яч Желань и остальные столкнулись с людьми из секты Золотого Камня и сосредоточились на их древнем золотом звездолете, поэтому они остались, чтобы убить их всех и захватить древний звездолет. Позже они были задержаны из-за их битвы против людей из клана Гуань и клана Цзянь. Им удалось воссоединиться с Цзян Фэном и Му Бицун только потому, что древний золотой звездолет помог им пройти через атмосферу смертельно опасных потоков энергии. Однако не имело значения, была ли это секта Божественного Пламени или секта Горы Блаженства. Они могли только наблюдать за великолепным дворцом, но не могли войти. За это время они испробовали все возможные методы, но все они потерпели неудачу. в то время как они делали неоднократные попытки. Ученики секты Божественного Пламени только обращали на них презрительные взгляды, но не пытались остановить их. Поскольку их силы были примерно равны, если бы между ними вспыхнула битва, обе стороны понесли бы большие потери. Поэтому они воздерживались от этого. Они ждали открытия дворца, и лишь тогда они были бы готовы схлестнуться в битве. Что касается бесчисленных духовных материалов в других 5 регионах этого континента, они не спешили их собирать. В конце концов, они прекрасно знали, что этот дворец имеет первостепенное значение. Получение доступа в этот дворец – первостепенная задача. Дрожь пробежала по телу Цзян Фэна, когда он воскликнул: «Этот духовный инструмент воздушного транспорта». Когда звездная лодка подлетела ближе, он заметил, что она сияет ослепительным звездным светом, а также покрыта всевозможными подробными звездными узорами. Эти звездные узоры были идентичны тем, что были высечены на стенах дворца, что указывало на тесную связь между звездной лодкой и дворцом. Цзян Фэн давно понял, что этот дворец был построен древним дворцом фрагментарных звезд. Причина, по которой он стремился войти в него, заключалась в том, что он надеялся установить связь с древним дворцом фрагментарных звезд. Сначала он не обращал особого внимания на Нитяня, однако теперь, когда он исследовал его с помощью своей внутренней энергии души, он мгновенно почувствовал звездную энергию, исходящую от него. Сразу после этого Цзян Фэн осознал его личность. Его выражение лица мелькнуло, когда он воскликнул: «Он преемник древнего дворца фрагментарных звезд». Ячжэ Лань застыла в ужасе. «Что? Он из древнего дворца? Древний дворец фрагментарных звезд?» Вуаль, которая покрывала лицо Му Бицун, слегка развивались, хотя не было никакого ветра. По-видимому, она была также глубоко потрясена. «Ха-ха-ха!» Юэ Юньси от души рассмеялся. «Нитянь, наконец-то ты здесь!» Ца Юньси увидела Му Бицун издалека. Стиснув зубы, она шептала в свой звуковой камень: «Что? Эта сучка тоже здесь? Великий старейшина, эти подонки из секты Горы Блаженства напали на мою команду, пока мы ждали Нитяня. Я была единственной, кому удалось сбежать с помощью своей огненной птицы». Юэ Юньси холодно фыркнула и сказал: «Я знал это». В этот момент Тянь Цыпинг понизил голос и сказал: «Старейшина Цзян, теперь, когда они здесь, те из людей из секты звероводов, секты трех мечей и клана Чу также могут скоро прибыть. Кроме того, клан Цзянь и клан Гуань также находятся неподалеку. Думаю, не пройдет много времени, прежде чем их могущественные эксперты найдут дорогу и в это место». С мрачным лицом Цзян Фэн глубоко посмотрел на Нитяня. Почему он только на мировой стадии? Напряженный взгляд появился в его сузившихся глазах, когда он говорил: «Звездная лодка полетела к месту, где собрались ученики секты Божественного Пламени». Нитянь и девушки спрыгнули с нее. Нитянь сжал руки и почтительно поклонился: «Приветствую, старейшина Юэ». Иньянэнь также поспешно поклонилась: «Приветствую, старейшина Юэ». Юэ Юньси махнул рукой, показывая, что не нужно церемониться. Сразу после этого он сказал Нитяню: «Этот дворец». С искренней улыбкой Нитянь сказал: «Большое спасибо, что нашли это место для меня, старейшина Юэ. В противном случае мне было бы очень трудно найти его самостоятельно. Старейшины моей секты из древнего дворца фрагментарных звезд оставили это место специально для меня». Он повысил голос, произнося последнее предложение, так что даже люди из секты Горы Блаженства уловили каждое слово с большой ясностью. Все ахнули. «Все это место предназначено для тебя, глава 756. Властелин всех миров, глава 756. Цзян Фэн из секты Горы Блаженства нахмурился, выглядя удивленным. Ячжэ Лань, Тянь Цыпинг и Му Бицун также застыли, как будто кто-то связал им руки и ноги. Только через несколько мгновений Цзян Фэн пробормотал низким голосом с горьким выражением лица: «Древний дворец фрагментарных звезд». Как только он провел Му Бицун через атмосферу яростных потоков энергии на этот плавучий континент и увидел этот великолепный дворец, он предупредил Му Бицун на любых необдуманных шагах. Позже, когда Ячжэ Лань и остальные прибыли на древнем золотом звездолете, он потребовал, чтобы они тоже были очень осторожны. Даже он проявлял большую осторожность каждый раз, когда он пытался осмотреть дворец. Тем не менее, его осознание души не смогло проникнуть сквозь стены дворца и узнать ситуацию внутри. Он даже отдал приказ ученикам секты Горы Блаженства не прикасаться ни к одному цветку или травинке на этом плавучем континенте. Причиной всего этого был страх. Он боялся, что оскорбит древний дворец фрагментарных звезд и навлечет гнев на секту Горы Блаженства. Он только делал неоднократные попытки осмотреть дворец, потому что надеялся каким-то образом установить дружеские отношения с древним дворцом фрагментарных звезд через него. Они не хотели или не имели сил стать врагами древнего дворца. Тем не менее, он не ожидал, что член древнего дворца фрагментарных звезд, который, казалось, знал Юэ Юньси с давних пор, прибудет с Ца Юньси. Может быть, секта Божественного Пламени уже сформировала какую-то связь с древним дворцом? Поезд мыслей вошел в разум Цзян Фэна, заставляя его все больше и больше насторожиться. Подобно молнии, Нитянь сверкнул к огромным каменным воротам дворца, которые были покрыты таинственными звездными образованиями. Естественно, все взгляды были устремлены на него. «Старейшина Цзян!» — негромко воскликнул Тянь Цыпинг. Не поворачивая головы, Цзян Фэн приподнял руку, сигнализируя ему остановиться. «Ха-ха-ха!» Юэ Юньси дико рассмеялся и сказал Цзян Фэну издалека. «Ни вы, ни я не можем заглянуть внутрь этого дворца с помощью нашего осознания души. Никто из нас не знает, но там могут быть эксперты древнего дворца». Выражение лица Цзян Фэна мелькнуло, когда он услышал эти слова. Именно по этой причине он не осмеливался делать какие-либо шаги и не позволял своим людям брать какие-либо духовные растения или материалы. Будучи экспертом стадии домена пустоты, он, конечно, знал, что уединенное культивирование экспертов стадии домена пустоты может длиться десятилетиями. У него было предположение, что не только дворец, но и весь континент принадлежал древнему дворцу фрагментарных звезд. Если это было действительно так, то возможно, что некоторые могущественные эксперты древнего дворца все еще были внутри. Тогда все в этом месте будет принадлежать древнему дворцу фрагментарных звезд. Взятие духовных материалов и растений здесь без разрешения, безусловно, привлечет гнев древнего дворца. Стоя перед каменными воротами, Нитянь слегка улыбнулся. Однако, как только он собирался толкнуть ворота, выражение лица Юэ Юньси и Цзян Фэна замерцало. Их взгляды внезапно покинули Нитянь и остановились на том же месте в небесах. «Кто-то идет!» – тихо воскликнул Цзян Фэн. «Это вызовет изменения в духовной ци, как только эксперт стадии домена пустоты и выше проникнет в атмосферу потоков энергии и войдет в эту область». Так как база культивирования Нитяня и база культивирования девушек была довольно незначительной, их вход был похож на небольшую рябь, ее почти не замечали. Однако, если эксперт стадии домена пустоты войдет в эту область, это будет похоже на огромный метеор, врезающийся в землю. Вполне естественно, что Цзян Фэн и Юэ Юньси почувствовали это в тот момент, когда это произошло. Услышав, что кто-то мог войти, Нитянь остановился. Он хотел знать, был ли это Син Бэйчэнь и некие воины Ци, поддерживающие его. Великий старейшина, Син Бэйчэнь из секты трех мечей вступил в сговор с воинами Ци из другого домена. Продолжила Ца Юньси и кратко объяснила, как Син Бэйчэнь пытался убить их ранее с помощью своего расщепляющего душу меча. Они даже напали на клан Цзянь и команду подкрепления клана Гуань и убили многих из них. Выражение лица Ячжилан мелькнуло. Син Бэйчэнь и эксперты из другого домена. Они прилетели прямо в это место после эвакуации с трех плавучих метеоритов, не останавливаясь ни на минуту. Поэтому они ничего не знали о Син Бэйчэне и иностранных воинах Ци, и были довольно шокированы, услышав, что Син Бэйчэнь привел группу иностранных воинов Ци, чтобы напасть на клан Цзянь и команду подкрепления клана Гуань, эксперты из другого домена. Юэ Юньси обменялся взглядом с Цзян Фэном, мгновенно достигнув некоторого взаимопонимания. Пронзительные звуки падения экспертов стадии домена пустоты, несущихся по воздуху, эхом отдавались вдалеке. Экспертам стадии домена пустоты, которые только что вошли, не нужно было давать указания. Они моментально узнали их местоположение, просто отслеживая глубокие колебания духовной энергии, излучаемые Юэ Юньси и Цзян Фэном. Старейшина раннего этапа стадии домена пустоты из клана Цзянь летел в личной сфере, которая, казалось, была сделана из стекла. Брат Юэ. Среди них были и другие члены клана Цзянь и клана Гуань в пределах его личной сферы. Цзянь Гао, Гуань Ци и Гуань Хэ. Цзянь Тонг. Выражение лица Юэ Юньси мелькнуло, когда он почувствовал его присутствие и нашел его ауру очень слабой. Цзянь Тонг был тощим, точно высохший труп. Он сказал: «Син Бэйчэнь из секты трех мечей вступил в сговор с могущественными экспертами из другого домена и устроил нам засаду. Гуань Пу держит их снаружи, чтобы я мог привести сюда наших более слабых членов. Но даже Гуаньпу не сможет долго их удерживать. Они могут прийти сюда в любой момент. Глаза Цзян Фэна расширились. Даже Гуаньпу не может их удержать. Цзянь Тонг был на раннем этапе стадии домена пустоты. Тем не менее, Гуаньпу из клана Гуань недавно перешел на средний этап стадии домена пустоты, что сделало его почти столь же могущественным, как Юэ Инси. Если Гуаньпу не сможет остановить этих экспертов, сможет ли Цзян Фэн и Юэ Инси? Цзянь Тонг тяжело дышал, когда члены клана Цзянь и Гуань покинули его личную сферу и спустились на землю. У них было 5 экспертов стадии домена пустоты, 2 на среднем этапе, а 3 на раннем, сказал он. Син Бэйчин из секты 3 мечей вызвал их. Судя по всему, они собираются убить всех воинов домена небесных границ, которых они встретят. Лица Юэ Инси и Цзян Фэна стали еще мрачнее. 5 экспертов стадии домена пустоты из другого домена. 2 были на среднем этапе, а 3 на раннем. Син Бэйчин собрал их здесь. Зачем именно они охотились? Внезапно Юэ Инси и Цзян Фэн почувствовали, что было мудрым решением воздержаться от войны друг с другом. В противном случае, после того, как обе их группы понесли тяжелые потери, эти воины Ци смогли бы убить их всех и получить контроль над этим местом без особых усилий. Юэ Инси нахмурился и сказал, даже если Гуаньпу удастся вернуться живым, он, вероятно, получит серьезные травмы. Их команда слишком сильна. Даже вместе мы не сможем с ними справиться. Цай Юньси горько улыбнулась. Великий старейшина, мы не можем забывать, что могут прибыть и аутсайдеры. Люди из секты Горы Блаженства стояли в ужасе. Аутсайдеры, области, в которых они были очень далеки от того места, где ни те, ни другие столкнулись с аутсайдерами, и они не сталкивались с ними. Поэтому они предположили, что все те, кто пришел в эту запретную область, были воинами Ци из домена небесных границ. Услышав, что в этом регионе появились аутсайдеры, они почувствовали себя еще более неуверенно. Глаза Юэ Инси слегка замерцали, прежде чем он поспешно повернулся к Нитяню и сказал, «Ты можешь войти в этот дворец, верно?» Нитянь кивнул, положив одну руку на каменные ворота. Таинственные звездные образования, покрывавшие ворота, внезапно засияли ослепительным светом. Одновременно с этим, 3 фрагментарные звездные метки на груди Нитяня стали обжигающе горячими. Каменные врата, которые излучали звездную энергию, таинственным образом заработали, когда звездные образования на них начали трансформироваться. Каменные ворота, которые ни Цзян Фэн, ни Юэ Инси не смогли открыть, были открыты Нитянем. «Нитянь!» – тихо воскликнул Юэ Инси. «Могут ли наши люди укрыться во дворце вместе с тобой?» «Конечно!» – без колебаний сказал Нитянь. «Входите во дворец, все!» – приказал Юэ Инси. Как только он произнес эти слова, Инь Янань была первой, кто бросился к Нитяню. Сразу после этого, Цай Юньси и остальные начали действовать и ринулись в сторону Нитянь один за другим. Нитянь подпер каменные ворота одной рукой, чтобы они не закрылись. Инь Янань была первой, кто пронесся мимо него во дворец. После нее были многочисленные эксперты глубинной стадии и стадии измерения души из секты Божественного Пламени. «Младший брат!» – встревоженно воскликнул Цзянь Тонг. Даже Цзян Фэн из секты Горы Блаженства колебался несколько секунд, прежде чем спросить. «Хорошо, наши люди тоже могут там укрыться?» «Нет», – холодно отказался Нитянь. После того, как последний ученик секты Божественного Пламени вошел во дворец, Нитянь вошел внутрь и закрыл за собой каменные ворота. Он не пустил туда представителей клана Цзянь и клана Гуань. Глава 757. Властелин всех миров. Глава 757. К тому времени, как все ученики секты Божественного Пламени вошли во дворец, нахмуренные брови Юэ Инси, наконец, расслабились. Теперь он был свободен от забот. Несмотря на то, что воины Ци под руководством Син Бэйчиня были вызваны сюда, все они находились на стадии домена пустоты, он был уверен, что сможет убежать от них, если все пойдет по худшему пути развития событий. Возможно, он не сможет победить нескольких воинов Ци на своей стадии одновременно, но им будет нелегко убить его. Дворец, оставленный древним дворцом фрагментарных звезд, казалось, имел много секретов. Юэ Инси неоднократно пытался войти в него, но каждый раз терпел неудачу. Он не думал, что воины-напарники Син Бэйчиня смогут что-либо изменить. Теперь, когда безопасность других учеников секты Божественного Пламени была гарантирована, какие заботы он еще имел? Если бы он оказался в неблагоприятной ситуации, Он мог бы просто вернуться в свою штаб-квартиру в домене небесных границ и обратиться за помощью. Тянь Цыпинг из секты Горы Блаженства выглядел очень мрачно, когда он холодно смотрел на закрытые каменные ворота. «Маленький ублюдок, не могу поверить, что он закрыл ворота перед нашим носом». Цзян Фэн, однако, не казался очень расстроенным. После минутного колебания он сказал: «Отправляйся сейчас же на тот древний золотой звездолет и покинь эту область. Син Бэчин и те иностранные эксперты будут здесь в ближайшее время. Этот дворец будет их первой и главной целью. Только когда они закончат здесь, они разойдутся, чтобы найти тебя. Поэтому тебе нужно отправиться в другой регион этого континента и ждать моего сообщения. Если я не выйду на связь, то просто убирайтесь отсюда на этом древнем золотом звездолете». Ученики секты Горы Блаженства выглядели довольно расстроенными после этих слов. Они пошли на многое, чтобы найти это место, которое станет идеальным новым местом для штаб-квартиры их секты. Они очень хотели взять это место себе. Однако теперь казалось, что все их усилия и планы пойдут прахом. Му Бицун первой вскочила и легко приземлилась на древний золотой звездолет. Увидев это, другие эксперты из секты Горы Блаженства поняли ее позицию по этому вопросу. Поэтому они быстро влетели в древний звездолет. Видя, как древний золотой звездолет медленно поднимается после того, как все ученики секты Горы Блаженства поднялись на борт, члены клана Цзянь и клана Гуань также выглядели довольно подавленными. Цзянь Тонг вздохнул. «Они принимают правильное решение. Поскольку он отказался принять нас в дворец, вам тоже не стоит здесь оставаться. Без их древнего звездолета вы, возможно, не сможете покинуть этот континент, но вы можете рассредоточиться и спрятаться в отдаленных уголках этого континента. Я останусь здесь и разберусь с теми воинами Ци, вместе с Цзян Фэном и Юэ Инси». Услышав эти слова, члены клана Гуань и Цзянь сделали так, как им было велено, и оставили дворец с угрюмыми выражениями лиц. Несколько мгновений спустя, три эксперта стадии домена пустоты были всеми, кто остался перед дворцом, ожидая мощных экспертов, которых Син Бэчин вызвал из другого домена. Внутри большого дворца, ученики секты Божественного Пламени продолжали оглядываться и обсуждать друг с другом ситуацию. Такая богатая духовная ци. Духовная ци здесь в три раза богаче, чем там. Помимо богатой духовной ци, здесь также есть богатая звездная энергия, что делает это место идеальным местом для воинов Ци из древнего дворца фрагментарных звезд для культивирования. Кажется, здесь нет никого из древнего дворца. Инь Янань, которая вошла во дворец первой, шагнула в середину большого зала, где стоял масштабный портал. Как я и ожидал, стоя у ворот, Нитянь быстро огляделся и понял, что этот дворец был почти идентичен тому, который поднялся из глубин земли в измерении расколы пустоты. Купол большого зала был полупрозрачным. Сквозь него виднелась огромная звездная река и бесчисленные сияющие звезды. Это давало людям ощущение отдаленности и таинственности. Однако, духовная и звездная энергия в большом зале были в несколько раз богаче, чем во дворце измерения раскола пустоты. Поэтому он считал, что это место идеально подходит для культивирования. Он не только смог бы собрать энергию и усовершенствовать свое духовное море более эффективно с помощью богатых сил внутри этого дворца, но он также чувствовал себя очень расслабленным здесь, как физически, так и умственно, что, по его мнению, помогло бы ему получить просветление. Кроме того, области огненной и древесной энергии были бы ему очень полезны. В регионе, полном деревьев, он сможет поглощать энергию древесины с помощью большого количества растений. Бесконечные потоки ауры плоти аутсайдеров и древних духовных зверей, которые окружали этот континент, еще больше ускорит процесс усиления меридианов. Огненная область была заполнена извергающимися вулканами, которые содержали богатую, яростную энергию пламени. Если его предположения были верны, то там должно было быть большое количество эссенций земного пламени, кристаллы и струны. Тогда доспех драконьего пламени сможет полностью восстановить энергию пламени, которую он использовал, чтобы поглотить душу фантома. Изощренность его вихря огненной энергии также позволила бы достичь вдвое большего результата при половине усилий. Это место – скрытая земля мира и процветания. Если бы мой дед, тетя и Донкли могли бы попасть сюда через портал в измерении раскола пустоты, то их эффективность культивирования взлетела на самый пик. Нитянь почувствовал огромную радость, когда он стал все более уверен, что этот дворец и весь этот плавающий континент были оставлены здесь для него. В этот момент Инь Янань, наконец, не могла не спросить громким голосом. «Нитянь, ты знаешь, куда ведет этот портал?» В этот момент Цай Юньси и два эксперта стадии измерения души из секты Божественного Пламени также стояли рядом с ней. Все они наблюдали портал в течение довольно долгого времени. Нитянь вернулся к реальности. Со слабой улыбкой он не торопясь подошел к ним и сказал: «Да, но я боюсь, что с этим порталом телепортации что-то не так. Я не мог установить с ним связь с тех пор, как прибыл сюда из домена падающих звезд. Может быть, вы знаете, в чем проблема?» Опешив, Цай Юньси спросила: «Он соединяет это место с доменом падающих звезд?» «Ну, домен падающих звезд – это одно из двух мест, с которыми он соединяется. Другое находится в еще одном месте, связанном с древним дворцом фрагментарных звезд». Стоя перед порталом, Нитянь положил одну руку на панель управления и послал в нее пучок сознания души. Сразу же после этого он ощутил наличие в ней двух наборов координат. Как он и ожидал, один набор координат вел к домену падающих звезд. Другой набор координат, казалось, вел к некому месту, которое имело тесную связь с древним дворцом фрагментарных звезд. Старейшина из секты Божественного Пламени по имени Тан Юн, который сидел на корточках и изучал узоры, ответил: «Я не вижу никаких проблем с этим порталом. Возможно, просто закончились материалы, содержащие пространственную энергию. Порталы работают на пространственной энергии. Возможно, прошло слишком много времени с тех пор, как кто-то использовал этот портал, и топливные материалы внутри него потеряли свою силу и исчезли. Я думаю, что он снова заработает, как только будет заправлен новыми материалами». Нитянь посмотрел вниз и обнаружил, что, как и сказал этот человек, место внизу портала, в котором находились пространственные материалы, такие как космический нефрит, теперь было пустым. «Значит, нужны новые материалы для заправки», — пробормотал он. Блестящие, безупречные камни, которые содержали пространственную энергию, вылетели из ладони Тан Юна на дно портала телепортации. По мере того, как камни постепенно заполняли дно портала, формирование заклинаний, которое, возможно, не было активировано в течение последних 10 000 лет, начало дрожать с сильными пространственными колебаниями. Глаза Тан Юна внезапно загорелись. Он подсознательно сделал шаг назад и посмотрел на Нитяня. Заклинание снова работает. Инь-Янань, Цай Юньси и другие также уставились на него с предвкушением и ждали его следующего шага. Все они предполагали, что Нитянь телепортируется в штаб-квартиру древнего дворца фрагментарных звезд через этот портал. После мгновения колебаний, Нитянь очень тонко пошевелил пальцами, и как только мысль вошла в его разум, формирование заклинания было установлено в координатах домена падающих звезд. Тем не менее, он не сразу открыл глаза, а сосредоточился на изучении другого набора координат, надеясь узнать, к чему он ведет. В конце концов, это была главная причина, по которой он пришел сюда. Однако, несмотря на то, что он сделал все возможное, чтобы изучить второй набор координат с помощью своего сознания души, он не мог. Он чувствовал, что что-то удерживает его от этого. Это было знакомое чувство. До того, как он перешел на мировую стадию, когда его истинная душа еще не сформировалась, у него были подобные чувства, когда он пытался проникнуть в таинственный барьер над скрытым подземным дворцом в измерении раскола пустоты. Только после того, как он перешел на мировую стадию, он преодолел препятствия и смог послать свое осознание души через барьер, чтобы прикоснуться к этому дворцу, что заставило его подняться на поверхность земли. «Это либо из-за моей недостаточной базы культивирования, либо из-за недостаточного понимания фрагментарных звездных меток. Могущественные эксперты из древнего дворца планировали все это для меня 1000 лет назад, но они также установили ограничения. Это должно быть какое-то испытание, испытание для их сына звезд». Глава 758. «Властелин всех миров». Глава 758. «Что происходит, Нитянь?» — спросила Цай Юньси. Нитянь прищурился и медленно убрал руку с панели управления. «Этот портал содержит два набора координат. Тот, который ведет к домену падающих звезд, теперь можно использовать». Теперь, когда он установил формацию заклинания на координаты, ведущие к домену падающих звезд, он будет телепортирован в измерение раскола пустоты, стоит ему только войти в портал. «Но я точно не знаю, куда ведет второй набор координат», — нахмурившись, объяснил он. «Похоже, мы пока не сможем использовать этот набор координат». Тан Юн из секты Божественного Пламени вздохнул. «Домен падающих звезд? Я думал, ты сможешь использовать его для телепортации в штаб-квартиру Древнего Дворца Фрагментарных Звезд. Другие члены секты Божественного Пламени также казались разочарованными. Вскоре после того, как они последовали за Юэ Инси в это место и нашли этот дворец, они узнали от Юэ Инси, что человек, которого они ждали, был из области, называемой доменом падающих звезд, который недавно был обнаружен кланом Лей. Этот человек был преемником, выбранным Древним Дворцом Фрагментарных Звезд, хотя он еще не связался с Древним Дворцом. Самые могущественные эксперты в домене падающих звезд были только на позднем этапе стадии измерения души. У них даже не было ни одного эксперта стадии домена пустоты. По этой причине клан Лей, одна из их подчиненных фракций, был в состоянии делать там все, что заблагорассудится. Теперь, поскольку этот портал мог соединяться только с доменом падающих звезд, это означало, что фракции в домене падающих звезд были единственными, к кому они могли обратиться прямо сейчас за помощью. Перед лицом пяти экспертов стадии домена пустоты, какую помощь может оказать хотя бы и весь домен падающих звезд? После мгновения размышлений, Нитянь повернулся к Тан Юну и сказал: «Давайте пока оставим всех в этом дворце. По крайней мере, здесь вы будете в безопасности. Что касается старейшины Юэ, учитывая его базу культивирования, даже столкнувшись с пятью экспертами стадии домена пустоты, он, вероятно, сможет защитить себя. Нам не нужно слишком беспокоиться о нем». Тан Юн кивнул. «Похоже, у нас нет других вариантов. Хорошо, я буду культивировать, а вы как хотите». С этими словами Нитянь нашел пустое место, сел в позу лотоса и начал культивировать. Иньянань осматривалась в течение некоторого времени после входа во дворец, но она все еще не могла найти ничего интересного. Затем она поняла, что Нитянь был единственным, кто мог разгадать секреты этого дворца. Тем не менее, поскольку ее безопасность была гарантирована, ей ни на что было жаловаться. Поэтому, в то время как Нитянь культивировал, она нашла место рядом с Нитянем и тоже села в тишине. Вскоре после этого Тан Юн и остальные тоже разошлись, сели и принялись молча ждать. Тан Юн осмотрел многочисленные каменные комнаты внутри дворца с помощью осознания души, но не смог найти в них ни одного предмета. Так как это не была территория секты Божественного Пламени, они не осмеливались входить и проводить тщательный осмотр. Поэтому они просто сидели и культивировали, ожидая дальнейшего развития событий. Закрыв глаза, Нитянь подумал про себя: продвижение в развитии требует накопления. Однако, улучшив и получив просветление от второй фрагментарной звездной метки, я ускорил свое продвижение. Поэтому он направил энергию из своих звездных душ, смешал ее со сознанием своей души и отправил во вторую фрагментарную звездную метку, чтобы продолжить получать просветление звездной цепи. Пока сознание его души плавало внутри второй фрагментарной звездной метки, мир и ясность возвращались в его разум. Он даже чувствовал, что может думать более основательно, чем раньше. На его лице появилось удивление, когда он мгновенно понял, что эффективность его получения просвещения внутри этого дворца была намного выше, чем где-либо еще. Древние магические символы, которые описывали заклинание звездной цепи, изначально были очень трудны для понимания, но на этот раз, когда он пытался получить из них просветление, многие моменты, которые он не мог понять прежде, внезапно стали ясны. Этот дворец полон чудес. Затем он полностью проигнорировал все, что его окружало, и сосредоточился исключительно на получении просветления заклинания звездной цепи. Во дворце Иньянани ученики секты Божественного Пламени постепенно успокоились и тоже начали культивировать. Однако вскоре после этого они открыли глаза один за другим, и их лица наполнились шоком. Даже они обнаружили, что их эффективность направления духовной энергии в свои духовные моря стала значительно выше, чем раньше, и у них возникало чувство, что время от времени они начинают получать так называемое просветление. Это означало, что не только Нитянь, но и другие могли также воспользоваться уникальными чертами этого места. Ученики секты Божественного Пламени были вне себя от радости от этого шокирующего открытия, и они начали использовать каждую минуту, чтобы изучить глубокие заклинания, которые они не понимали раньше. Попытка получить просветление звездной цепи была очень трудоемкой. Совсем скоро Нитянь начал испытывать сильное чувство истощения. Таким образом, он отозвал свое сознание души и обнаружил, что девять звездных душ над его морем осознания потеряли некоторую силу и стали заметно тусклее. Ему потребуется много времени, чтобы самостоятельно восстановить энергию души. Однако в настоящее время у него было большое количество кристаллов души. Кристалл души вылетел из кольца в его ладонь. Как только он это сделал, его 9 звездных душ начали безумно быстро направлять чистую энергию души из кристалла. Звездные души постепенно светились все ярче и ярче. По мере того, как он постепенно восстанавливал энергию души, он вскоре снова чувствовал себя оживленным и полным сил. После того, как кристалл души был истощен и разрушен, он снова призвал свое осознание души, чтобы получить просветление звездной цепи. После неизвестного периода времени таинственные магические символы, которые несли глубокие знания звездной цепи, постепенно исчезли. Это указывало на то, что Нитянь узнал все, что можно было узнать о звездной цепи, и полностью овладел им. Звездная цепь позволяет мне использовать мою истинную душу, чтобы вызвать энергию из моих звездных душ и сковать ее в цепи, которые могут связать или запечатать души. Когда в его разум пришла эта мысль, духовная жемчужина вылетела из его кольца. Сразу же после этого он послал в нее клочок сознания своей души и увидел, что душа-фантом, которая была поглощена и превращена в чистую душу, каким-то образом стала намного сильнее, чем прежде. Душа уже была лишена своих старых воспоминаний и заклеймена уникальными знаками Нитяня. Как только появился огонек сознания его души, он услышал что-то похожее на приветствие. Подобно сгустку тумана, душа взяла на себя инициативу приблизиться к нему, как ребенок, бегущий к отцу. Нитянь был застигнут врасплох. Вот как, он не ожидал, что она так сильно выросла за последние 2 месяца и, казалось, уже полностью утвердилась в духовной жемчужине. Все души, которые были в жемчужине задолго до того, как появилась она, казалось, боялись ее, так как все они держались от нее подальше. Аура этой души была сильнее, чем у любой другой души в жемчужине. Пучок сознания души Нитяня не потратил слишком много времени на ее изучение, а скорее нашел случайную развоплощенную душу, чтобы проверить свои недавно приобретенные знания о звездной цепи. Стоило ему только подумать, как клочки звездного света полетели из его разума в духовную жемчужину. Чистая энергия души быстро соединилась, образуя светящуюся цепь из множества звеньев. Сразу же после этого, звездная цепь выстрелила в сторону развоплощенной души, и в этот момент расплывчатая душа, похожая на сгусток дыма, задрожала от ужаса. Звездная цепь поймала и обернулась вокруг нее в мгновение ока. Неспособная двигаться ни в малейшей степени, бесплотная душа быстро съеживалась и становилась все более иллюзорной. В конце концов, она превратилась в клубы дыма и полностью исчезла. Получается, что после связывания душа может быть поглощена. Нитянь заметил, что звездная цепь все еще была активна, даже после поглощения души. Это доказывало, что оно не потребляло много энергии на поглощение душ, и оно могло бы поглощать и другие души. Остальные души, собравшиеся по периметру, мгновенно рассыпались, точно птицы, пораженные звоном тетивы лука охотника. «Наконец-то у меня есть собственная магия души». Придя к такому решению, на его лице появилась сердечная улыбка. Он не стал изучать новые магические символы, которые появились в его второй фрагментарной звездной метке. Вместо этого, после мгновенного размышления, он выпустил свои небесные глаза. Точно 9 невидимых фонарей, его небесные глаза плавали в воздухе посреди большого зала. С острым восприятием его небесных глаз, клочья сознания души Нитяня распространились как вода к стенам дворца и проникли в бесчисленные узоры, которые были вырезаны на стенах. Сразу же после этого море информации покинуло стены дворца и устремилось к 9 небесным глазам со всех сторон. Эта информация, казалось, несла в себе глубокий метод вызова и использования силы дворца. Весь этот дворец – грандиозная магическая формация. Глаза Нитяня загорелись, а сам он внезапно вспомнил то время, когда он активировал заклинание древнего дворца своими фрагментарными звездными знаками в измерении таинственных небес, и уничтожил древний звездолет фантомов, вместе с Баста, всего лишь одним ударом. Этот дворец предназначен для меня, как и все здесь. Вполне естественно, что я могу использовать эту великую формацию. С этими мыслями он сосредоточился на сборе информации своими 9 небесными глазами, сортируя и перестраивая ее в своем уме, пока каждая деталь формирования заклинания не была полностью отображена в его уме. Глава 759. Властелин всех миров. Глава 759. Снаружи великолепного дворца. Юэ Инси, Цзян Фэн и Цзян Тонг сидели с закрытыми глазами. Три маленьких вихря парили над их головами. Несмотря на то, что вихри были маленькими, они направляли и изменяли движение богатой духовной ци на этом континенте. Глаза Юэ Инси внезапно открылись. Два сгустка пламени, казалось, горели в глубине его глаз. Громкий гул, похожий на извержение вулкана, эхом отозвался внутри него. В то же время, в очень далекой области огня, скопления пламени, казалось, были каким-то образом привлечены им, начиная собираться к нему. Казалось, небо было окрашено в красный цвет морем пламени, которое приближалось к нему. Внезапно перед ним появился человек в крови. Цзянь Тонг мгновенно вскочил на ноги и спросил с обеспокоенным выражением лица. «Что такое, старший брат Гуань?» У него были мелкие порезы по всему телу. Некоторые из них были настолько глубоки, что можно было видеть кости, как будто он был разрезан множеством острых лезвий. Из порезов непрерывно сочилась кровь. Даже сейчас, многочисленные маленькие огоньки змеи все еще скользили в его разрезанных ранах, нанося повреждения его телу. Дородного высокого человека звали Гуань Фу, воин среднего этапа стадии домена пустоты. Его призвал Гуань Ци. Серовато-желтое магнитное поле, казалось, было сильно сжато, и теперь окружало только трехметровый диапазон вокруг него. Это было его личное достояние. В серовато-желтой области яростная аура клинков все еще мелькала с достаточной силой, чтобы разорвать небеса на куски. В то же время, собственная энергия Гуань Фу постоянно сталкивалась с аурой клинков, порождая небольшие взрывы и яркие вспышки. С каждым взрывом Гуань Фу издавал приглушенный стон, и его раны становились еще больше. «Они здесь!» – слабо взревел Гуань Фу, глядя за спину налитыми кровью глазами. Несколько фигур появились в далеком небе. Все они выглядели элегантно и беззаботно, когда они парили на своих мечах. Син Бэйчин был среди них. С его обычной безобидной улыбкой, Син Бэйчин летел позади пяти экспертов стадии домена пустоты, которые были одеты одинаково. Вместо облика хладнокровного убийцы, он больше походил на молодого ученого, который отправился на экскурсию. От него не исходило ни малейшего убийственного намерения. У всех пяти экспертов стадии домена пустоты были равнодушные взгляды, и они выглядели совершенно спокойно. Они носили одежду с рукавами, которые были не только широкими, но и длинными. На каждой из их груди была вышита гора, в которую были вонзены бесчисленные мечи. Судя по всему, это знак их секты. Гуань Пу издал болезненный стон и сказал Юэ Инси, Цзян Фэну и Цзянь Тонгу. Они из домена небесного питона. Секта горы тысячи мечей – это название их секты. По их мнению, секта трех мечей в нашем домене была основана кем-то из их секты. Син Бэйчин изначально был одним из секты горы тысячи мечей. Тем не менее, он оскорбил какую-то важную фигуру в домене небесного питона и, таким образом, теперь он прятался в домене небесных границ. Теперь его старейшины уже решили за него эту проблему, и он может вернуться в домен небесного питона в любое время. Гуань Фу участвовал в битве против пяти экспертов секты горы тысячи мечей, в ходе которой он получил эту информацию. Эксперты подумали про себя. Домен небесного питона, секта горы тысячи мечей. Очевидно, они не слышали о таком домене. Их домен очень далек от нашего, поэтому мы никогда не связывались с ними раньше, объяснил Гуань Фу. Затем его лицо стало очень мрачным, и он добавил, их сильнейшие эксперты находятся на стадии домена святости. Услышав эти слова, Юэ Инси и другие эксперты ахнули. Домен святости. Теперь их максимально недружелюбные взгляды пали на воинов домена небесного питона. Син Бэйчин по-прежнему стоял за пятью экспертами домена пустоты. Глядя на большой дворец, он слабо воскликнул. Это дворец, построенный древним дворцом фрагментарных звезд. Кто бы мог подумать, что на этом континенте будет их дворец. Это значит не тянь. Выражения лиц пяти экспертов секты горы тысячи мечей приняли вид серьезности, когда они тщательно исследовали дворец своими глазами. Тем не менее, они не обращали особого внимания на Гуань Пу, которого они серьезно ранили, и других экспертов из домена небесных границ. После минуты колебаний, Син Бэйчин с неохотой сказал, «Боевой дядя Ке, этот парень по имени Нитянь, кажется, из древнего дворца фрагментарных звезд. Я слышал, что он пришел сюда незадолго до нас, но поскольку его сейчас здесь нет, весьма вероятно, что он уже вошел во дворец». Ке Цзиньпэн нахмурился, не произнеся ни слова. По пути сюда, он узнал от Син Бэйчиня, что был молодой человек по имени Нитянь, который должен был быть членом древнего дворца, и что он получил большое количество кристаллов души и пожирающих металл жуков. Он предположил, что если бы Нитянь был обычным членом древнего дворца, то его убийство не вызвало бы гнева дворца. Однако этот дворец перед ним явно был работой древнего дворца фрагментарных звезд. Этот дворец был здесь, кто знает, сколько лет. А преемник древнего дворца не мог отправиться сюда совершенно случайно. Ке Цзиньпен не мог понять, что происходит, и, таким образом, нашел этот вопрос несколько спорным. Только сейчас, как только он вошел в атмосферу и почувствовал удивительно богатую духовную ци в этом месте, он решил забрать этот континент для своей секты и добавить его в тайные измерения своей секты. Однако теперь, когда он понял, что означает этот дворец, он вдруг задумался. Существование дворца доказало, что это место уже имело владельца, которым был древний дворец фрагментарных звезд. После минуты молчания, Син Бэйчин сказал: «Боевой дядя, Нитянь находится только на мировой стадии, и у него не было с собой друзей из его секты. Возможно, древний дворец давно покинул это место, или могущественный эксперт, который создал это место, давно умер. И Нитянь не был послан сюда древним дворцом, а просто случайно нашел это место. Если это так, мы можем занять это место, и все будет в порядке». Остальные четверо экспертов кивнули, услышав эти слова. Алчность вспыхнула в их глазах. Даже в их домене они не могли найти места с такой богатой духовной ци, не говоря уже о том, что этот континент был разделен на 6 регионов, и каждый регион имел свои уникальные чудеса, наряду с большим количеством редких растений и драгоценных материалов. Если бы им удалось занять это место для секты Горы Тысячи Мечей, все они были бы сильно вознаграждены за это. С этими мыслями, эксперт среднего этапа стадии домена пустоты Шаянь повернулся и посмотрел на Юэ Инси, который стоял ближе всего к воротам дворца. Со слабой улыбкой он сказал: «Друзья, Нитянь там?» Юэ Инси холодно улыбнулся. «Совершенно верно, он находится во дворце, но мы не можем сказать, кто там с ним. Возможно, могущественные эксперты из древнего дворца фрагментарных звезд». Их лица резко изменились. В следующий момент 5 нитей огромного осознания души превратились в огромные мечи и пронзили великолепный дворец. Они надеялись проникнуть во дворец и узнать обстановку внутри. Если бы Нитянь был там один, они бы всерьез подумали о том, чтобы убить его и занять это место. Однако, если бы, как только что сказал Юэ Инси, могущественные эксперты из древнего дворца фрагментарных звезд культивировали внутри, то они бы попросили Син Бэйчиня извиниться перед Нитянем. Если Нитянь не простит его, несмотря ни на что, они даже отдадут Син Бэйчиня, чтобы получить прощение древнего дворца. Искры звездного света внезапно всплыли из стен дворца, точно многочисленные ослепительные звезды. Они сплелись в таинственную звездную формацию, окутывая сознание души экспертов стадии домена пустоты. Гигантские мечи, которые 5 экспертов сформировали с помощью сознания души, могли легко проникнуть в металл и разрушить камень, но они не могли проникнуть во дворец. Через несколько секунд 5 экспертам пришлось отозвать свое осознание души, их выражения лиц стали мрачнее и нерешительнее. В этот момент закрытые каменные ворота внезапно распахнулись изнутри. Нитянь медленно прошел половину пути. Когда половина его тела вышла из дворца, а другая половина была во дворце, он прислонился к каменным воротам и сказал Син Бэйчиню презрительным тоном, как будто он знал, что у него есть сильная поддержка. «Что, хочешь убить меня? Тебе нужны мои кристаллы души, пожирающие металл жуки, этот континент, или же ты хочешь всего и сразу?» В тот момент, когда каменные ворота были открыты, Шаянь и остальные воспользовались возможностью, чтобы отправить свое осознание души внутрь. Их осознание души, которое было столь же тонким, как волосы, быстро пролетело через открытые ворота и закружилось внутри дворца. Сузив глаза, Ке Цзиньпен сказал почтительным тоном: «Во дворце довольно много людей, но среди них, кажется, нет старейшин из вашей секты». Ледяная улыбка появилась на лице Шаяна, когда он кивнул Син Бэйчиню и сказал: «Твои предположения, кажется, верны». Син Бэйчин рассмеялся: «Ты не должен был выходить, Нитянь. Если бы ты этого не сделал, мы бы не смогли узнать реальную ситуацию во дворце. Было очень глупо с твоей стороны выйти и позволить нам узнать, что внутри дворца нет могущественных экспертов. Теперь я могу сказать, чего мы хотим. Твои кристаллы души, пожирающие металл жуки и этот континент, мы хотим все и сразу». Нитянь дико рассмеялся: «Тогда попробуйте отобрать все это у меня». Глава 760. Властелин всех миров, Глава 760. Глупо. Гуань Пу, который был все еще покрыт кровью, раздраженно плюнул, увидев не теня, выходящего из дворца. Лицо Юэ Янси также исказилось, когда он крикнул: «Ты не должен был выходить оттуда». Глаза Цзян Фэна замерцали, когда он достал звуковой камень и тайно что-то прошептал в него. Он сказал другим ученикам секты Горы Блаженства эвакуироваться с этого континента как можно быстрее на этом древнем золотом звездолете. Он уже знал, что произойдет. Пока эксперты из секты Горы Тысячи Мечей решили убить Нитяня, всех здесь постигнет та же участь. Они не позволили бы кому-либо сообщить, что они убили члена древнего дворца фрагментарных звезд. Если бы древний дворец фрагментарных звезд узнал, что именно здесь произошло, то секта Горы Тысячи Мечей была бы обречена на погибель внутри дворца. Теперь, когда каменные ворота были открыты, Иньянань, Цаюньси и другие также узнали, что происходило через открытые ворота. Они услышали слова Нитянь. Тан Юн закричал из-за спины Нитяня: «Вернись сюда!» Глубоко встревоженная, Цаюньси воскликнула: «Какого черта ты делаешь, Нитянь? Зачем ты открыл каменные ворота, ничего не сказав?» Теперь, когда они узнали реальную ситуацию, они, вероятно, попытаются убить нас всех. Иньянань также холодно хмыкнула и сказала: «Какого черта ты делаешь?» Им казалось, что, толкнув каменные ворота, Нитянь подставил не только Юэ Янси, но и всех их, подвергнув их жизни опасности. Если бы Нитянь не открыл врата, эксперты секты Горы Тысячи Мечей не смогли бы узнать ситуацию внутри дворца и, таким образом, не осмелились бы сделать какие-либо необдуманные шаги. На самом деле, имя древнего дворца фрагментарных звезд внушило бы достаточно благоговения, чтобы остановить их всяких попыток напасть. Однако теперь, когда они узнали, что здесь не было ни одного эксперта из древнего дворца, они, вероятно, немедленно передумают. В этот момент оглушительный грохот внезапно донесся с далеких небес. Древний золотой звездолет излучал ослепительный золотой свет, когда он взлетел в атмосферу потоков энергии. Древний звездолет, принадлежавший секте золотых просторов. Выражение лица Син Бэйчэня мелькнуло, а он поспешно обратился к Шайню: «Боевой дядя, этот древний звездолет может проникнуть в слой яростных потоков энергии, который окружает этот плавучий континент, секта золотых просторов?» С удивлением спросил Шаянь: «Остановите их», — приказал Кэ Цзиньпэн. «Боюсь, уже слишком поздно», — сказал Шаянь с горькой улыбкой. Древний звездолет продолжал подниматься, вызывая громкий грохот. Подобно золотому световому мечу, он пронзил слой нахлынувших потоков энергии. Даже эксперты стадии домена пустоты из секты Горы Тысячи Мечей нахмурились, выглядя взволнованными. Теперь, когда они собирались сделать шаг против Нитяня, они не могли позволить, чтобы об этом стало известно. Если золотой древний звездолет уйдет, то это лишь вопрос времени, когда древний дворец узнает о том, что здесь произошло. Если бы только они не отменили свой план. Большое количество звездного света внезапно засияло в глубинах атмосферы ауры аутсайдеров и древних духовных зверей. Древний звездолет тогда, казалось, был подавлен бескрайней рекой звезд и начал испытывать большие трудности с полетом вверх. Через несколько секунд, древний золотой звездолет, который надеялся сбежать, в то время как эксперты секты Горы Тысячи Мечей оказались в тупике с Нитянем и остальными, не мог взлететь ни на дюйм выше. Невидимая сила внезапно надавила на золотой звездолет, заставив его опуститься. «Что происходит?» — недоверчиво воскликнул Цзян Фэн из секты Горы Блаженства. Золотой звездолет прошел через слой смешанных потоков энергии без особых трудностей, когда они только пришли в это место. Почему слой смешанных потоков энергии вдруг стал непроницаемым именно сейчас? Юэ Янси также был в замешательстве, когда он повернул головой в сторону Нитяня и спросил: «Что происходит?» Нитянь изобразил многозначительную улыбку, но не сказал ни слова. Шаянь немного побледнел, прежде чем сказать с улыбкой: «Они не могут уйти, хорошо. Пока они не смогут уйти, им всем придется умереть здесь». Пока они говорили, фигура Цзян Фэна внезапно размылась. В следующий момент он исчез у всех на глазах с помощью какой-то магии спасения. «Там, наверху», — тихо воскликнул Кэ Цзиньпэн, устремив свои обжигающие глаза в небо. «Он пытается пройти через это сам. Давайте дадим ему шанс». Тогда взоры всех сошлись на Цзян Фэне. Они все хотели знать, будет ли воин стадии домена пустоты остановлен слоем энергии, как тот золотой древний звездолет. На самом деле, Цзян Фэн делал это, чтобы бороться за шанс для других учеников секты Горы Блаженства сбежать. Тем не менее, он должен был убедиться, что он может пройти через слой смешанных потоков энергии, прежде чем вернуться, чтобы провести через него других учеников секты Горы Блаженства. Многочисленные лучи серебристо-серого света мгновенно заполнили личное пространство Цзянфэна. Точно божество, окутанное ослепительным серебряным светом, он выстрелил прямо в потоки энергии. В следующий момент, море искр звездного света внезапно появилось в районе, куда направлялся Цзянфэн. Звездная река, казалось, сформировалась в атмосфере разноцветных потоков энергии, делая личную сферу Цзянфэна уязвимой. Многочисленные потоки ауры плоти проникли в него и заглушили серебристо-серый свет. Цзянфэн держался всего несколько секунд, прежде чем упасть с неба, точно ангел, у которого были сломаны крылья. С бледным лицом он поспешно сбежал из зоны, заполненной звездным светом. Он тоже потерпел неудачу. В этот момент даже Кэ Цзиньпэн почувствовал, что что-то пошло не так. Шаянь окинул Нитяня холодным взглядом. Это наверняка его рук дело. Нить эфирной энергии души быстро сформировалась. Неся свирепую ауру клинка, она полоснула в сторону разума Нитяня, пытаясь лишить его воспоминаний. «Нитянь, вернись!» Выражение лица Юэйнси резко мелькнуло. Алая фигура внезапно выстрелила из места между бровями Юэйнси. Как только он это сделал, колебания сотрясения земли пришли от многочисленных вулканов в регионе, приписываемым огню, как будто они отвечали на его призыв. Но даже при том, что эта пылающая фигура несла его глубокое понимание огневой мощи, она оказалась медленнее, чем атака души Шаяня. Видя, что разум Нитяня будет уничтожен силой души Шаяня в следующий момент, он внутренне обвинил Нитяня в том, что тот слишком высокомерен и беспечен. Нитянь улыбнулся, выглядя совершенно беззаботно. «Спасибо за беспокойство». В то же время он быстро положил руку на каменные ворота. Звездные образования на каменных воротах мгновенно начали меняться. Плотный поток звездной энергии обернул его с ног до головы.